Данила потянулся за ножом, чтобы покромсать слизней. «Не надо», – остановил его Равиль. «Почему это?» «Потому что не надо. Потому что иначе вранье совсем не улетит». Тогда Ашот достал из багажника кусок брезента, под которым лежали рюкзаки доставщиков, и протянул Равилю. «Прикрой, что ли, эту мерзость?» Птицы вились вокруг внедорожника, не проявляя ни малейших признаков усталости. Интересно, сколько они смогут пробыть в воздухе без посадки и пищи? «Да как они узнают, что я?» «Они узнают». Данила пояснений Равиля не понял, но решил, что тот неспроста велел оставить слизней в покое. Равиль вообще ничего не делал, просто так. И непонятно, хорошо это или плохо. С ним вообще многое непонятно. К примеру, почему он никогда не снимает солнцезащитные очки, даже в полнейшей темноте. И шляпу не снимает. Оно, конечно, особого повода раздеваться не было. Еще чуток, и все в Хаммере будут пованивать, ибо с личной гигиеной на территориях не особо. Душевые кабинки по пути еще не попадались. Но доставщиков к этому готовили, а вольники на то и вольники, чтобы плевать на условности и отсутствие удобств. «Мне надо выйти». На Маришу было жалко смотреть. Сказав это, она покраснела, что называется, до корней волос. Только сейчас Дан обратил внимание, что на лице ее отсутствовала боевая раскраска. Макияжа не было совсем. И хуже от этого личика не стало. В смысле? Данила действительно не понял, что она имела в виду. Его целиком занимали вороны, из-за которых ехать стало попросту невозможно. То есть поддать газку легко и легче легкого слететь с дороги в кювет. Ведь из-за черной тучи перьев и тел обзора не было ни спереди, ни сзади, ни с боков. Дробь когтей и клювов о броню и стекла тоже нервировала Дана. Вроде понятно, что Хаммер приступом не взять, но все же как-то не по себе. Мариша покраснела еще больше, хотя куда уж больше. «В том самом». Ашот позади громко кашлянул в кулак. Данилу, наконец, озарило. «А, ты в этом смысле? Организм, значит, требует. Ну так давай. Подумаешь, обычное дело. Нас же этому учили. Только ты вроде тогда болела». «Я лучше умру, чем тут, перед вами. Все, я выхожу». «Сиди!» Дан понял, что девушке приспичило всерьез, а гордостью она всегда отличалась чуть ли не болезненной. «Ашот, в багажнике какое-то шматье было. Давай его сюда, одеваться будем. Все, что есть, нацепим. Каски еще были, я видел. Головы прикроем. А бронежилетов нет? Есть? Так давай. Типа как космонавты раньше выходили в скафандрах в открытый космос. Ну вот и мы будем, как те космонавты». Откровенно говоря, Данила не верил в эту затею. Точнее, считал ее полнейшей авантюрой. Выходить сейчас из внедорожника – настоящее самоубийство. Лучше уж обделаться. Кстати, именно на это как раз и рассчитывал – потянуть время. Мол, надо организовать защиту, одеться, оружие проверить. Ведь нельзя же с бухты-барахты. А там и проблема рассосется. Выйдет из организма, сама собой. Если бы еще Ашот не хихикал, было бы вообще замечательно, а тот довел девчонку до истерики. «Равиль, будь добр, подай каску Марише». Но вольник не поддержал игру Дана. «Потерпеть надо. Минут 15. Потом они улетят». «Но я не могу столько терпеть!» Дан незаметно подмигнул Равилю, мол, дружище, чего ты, сделай доброе дело. «И не надо тут подмигивать», – взвизгнула Мариша. «Да, ей досталось в последнее время. Сначала клетка, теперь вот конфуз». Данила в аналогичной ситуации действовал бы, не сомневаясь. Телу не прикажешь. Но очень хорошо, что не он оказался в щекотливом положении. «Все, выхожу». «Я пойду вместе с ней, только вот приоденусь», – продолжал тянуть время Дан. Он не очень-то верил, что Мариша действительно собралась покинуть Хаммер, обрекая себя тем самым на лютую смерть. Ей просто нужно было настроиться, смирить свою гордость. Вот она и закатила концерт по заявкам с показным трагизмом. «Погодите, молодые люди». Равиль был спокоен, как кирпич в кладке. И его невозмутимость передалась Марише. Она замерла, по телу ее прокатывалась мелкая дрожь. Вольник сидел в полоборота к Никифору, но Дану показалось, что он каким-то образом отдал живчику приказ. Никифор тут же засуетился, нырнув по пояс в багажное отделение. Неужто каски с бронежилетами выискивал? Дан не угадал. Никифор нашел кое-что получше. «Что за хрень?» – спросил Ашот, разглядывая баллоны, гибкий шланг и нечто вроде бронзбойта. «Неужели это то, что я думаю? Их же еще во Вьетнаме использовали». «Огнемет М2А, 1-7. Подарок товарищей из НАТО». Равиль чуть-чуть опустил стекло на дверце. Ровно настолько, чтобы просунуть в щель дуло бронзбойта. Смеси мало, но должно хватить. И ее таки хватило. Ярко-оранжевая струя ударила в черное облако, всколыхнула его, растеклась сразу во все стороны, Равиль едва успел убрать дуло и поднять стекло. Казалось, сам Хаммер горел. Пламя бушевало вокруг него. Зомбовороны, на которых пылала горючая смесь, сталкивались в воздухе с сородичами, размазывая по их перьям напалм и тем самым поджигая их. Позабыв о естественной надобности, Мариша с открытым ртом наблюдала за огненным побоищем. «А что, эффективный способ отражать атаки пташек. Надо бы принять его на вооружение». Вернувшись в родной острог, Данила обязательно свяжется с советником Петрушевичем и внесет рацпредложение. «Вот только не так что-то с советником. Определенно не так. Белгородцы ему помешали, а до того острог Донецк. А за досрочные дипломы именно его благодарить надо и...» За считанные секунды фаер-шоу закончилось. Черное облако исчезло, значительная часть ворон сгорела, остальные, громко каркая, в страхе разлетелись кто куда. Мариша открыла дверцу джипа, отчетливо запахла паленым и засеменила к сосняку по правую сторону дороги. Равиль поднял брезент с торпеды и в два движения размозжил тростью слизней, что трепыхались на мертвых воронах. «Теперь можно». Затем он осмотрел огнемет. Чуть ли не на зуб попробовал. Вышел из джипа и зашвырнул натовский подарок в кусты. Горючая смесь закончилась. Пополнить негде. Данила покачал головой, наблюдая за его действиями. «А чего сразу не достал огнемет? Чего время тянул?» Равиль не посчитал нужным ответить. Его занимали только проблемы Данилы Сташева, и то лишь в контексте полученного задания. Дан уже научился определять раздражение под каменной маской, а вольник сейчас был очень раздражен. Ему пришлось истратить последнюю смесь, которая могла бы пригодиться в более серьезной ситуации. Вместо Равиля заговорил Никифор, и на этот раз он не улыбался и не корчил гримасы. «Ты даже не представляешь, что творится у Москвы. Нам нужно оружие, чтобы добраться до острога. Как можно больше оружия». «Ядерного?» – улыбнулся Дан. Но шутка не удалась. Никифор прищурился. «А ты знаешь, где его найти?» Данила оторопел. «Живчик что, серьезно?» «Похоже, да». Из лесу донесся крик Мариши. «Сюда! Все сюда!» Данила вывалился из джипа, поскользнулся на дымящейся плоти и побежал на крик. Шаг, другой, еще. И ботинки коснулись мягкой подстилки и запавшей хвои. «Идиот!» – Ашот внезапно оказался рядом. «Куда без оружия?» – и сунул Даниле ПМ. Продираясь через молодой сосняк, вымахавший почти в рост человека и выше, на месте сгоревшего старого леса, Данила полностью сосредоточился на том, чтобы защитить лицо, точнее глаза, от колючих веток лап. При этом двигался он не намного медленнее, чем если бы бежал по шоссе. Но Равиль все равно его обогнал. Дан с разбега уткнулся в широкую спину вольника, словно на гранитный валун налетел, и отскочил, потирая ушибленную грудь. «Как ты тут? А Никифор?» «В джипе». «А чего мы встали?» Дан попытался пройти мимо Равиля, но тот выставил руки, будто шлагбаумом закрыл переезд. «Погоди, тут ограда». Сзади послышалось громкое сопенье. Это Ашот догнал товарищей по оружию. «Что еще за ограда?» Если Дану толстяк вручил Макаров, то сам он вооружился калашом. «Да, обычная ограда. Из колючей проволоки». Дан вздрогнул, услышав Маришу в шаге от себя. В суете он не заметил девушку, которая стояла рядом, за разлапистой сосной. «Проволока проржавела, но еще держится, хотя если помять, ломается». «Мять мы тебе кое-что другое будем, когда отрастет», – хохотнул Ашот. Доставая из разгрузки мультитул, больше похожий на пассатижи. В полых рукоятках этой незаменимой на территориях вещицы размещались различные отвертки, лезвия пилки и прочее. В частности, ножницы по металлу, которыми Ашот и воспользовался, чтобы проделать проход в колючке. Наблюдая за товарищем, Дан непроизвольно потянулся к CQD Mark 5 ATAC. Что-то подсказывало ему, что нож очень скоро пригодится. Так и случилось. «Блин, зацепился! Помоги, брат!» Ашот первым сунулся в проход, но не рассчитал свои весьма нескромные габариты, и ржавые шипы тотчас прихватили. С помощью кончика лезвия Mark 5 Данила быстро решил эту проблему. «Что мы тут вообще забыли? Ну, колючка, и что?» Равиль молча выхватил из трости клинок и рубанул по ограде. К ногам Дана упала прямоугольная металлическая табличка, на которой с трудом просматривались надписи. «Воинская часть» и чуть ниже «Воспрещен», сделанные оранжевой краской на белом фоне. Дожди и время обошлись с табличкой примерно так же, как с колючей проволокой. Но смысл все равно был понятен. Спасибо, Равиль, за исчерпывающий ответ. Воинская часть – это не только плац, казармы и КПП. Это еще и оружие, а впереди, если верить Никифору, их ждет самый настоящий ад. И чтобы выжить, им понадобится сила, мужество и, конечно же, стволы с боеприпасами. Хорошо бы удалось разжиться тем, что хранится все эти годы на военном складе, затерянном в лесу. Ашот пропустил Равиля вперед и показал Марише большой палец, поднятый вверх. «Ну, подруга, респект тебе и уважуха. Умеешь места находить, чтобы облегчиться?» В ответ Мариша тоже показала ему палец. «Средний».